«Отпусти себя», — тихо сказала женщина. Сумеречно и влажно жили своей жизнью глаза, и он все больше подпадал под их притягательную власть. Она была рядом и в то же время ему не мешала, и окружала его со всех сторон. От нее исходила какая-то тишина. Тишина и мягкий, ровный покой. Боже мой, как он устал! И как давно ему не хватало этого покоя и тишины. Вырвать, надо давно вырвать, мучительную, доводящую его до исступления боль об Аленке, сидевшую в нем постоянно, саднищей занозой, вырвать решительно, не оглядываясь, навсегда. За несколько секунд тишины с него словно сползла еще одна шкура. Она слезала клочьями, и он передернул плечами от невыносимого, пронизывающего озноба. Ему показалось, что он никогда не согреется, что всю жизнь он провел на сквозящем ветру, и что только-только он шагнул под прикрытие в этот мягкий спасительный покой и полумрак, и все происшедшее куда-то отодвинулось, исчезло. Не существовало больше и настоящего, оно тоже исчезло, растворилось в желании переступить за последнюю черту. «Спасибо тебе! Как мне найти тебя потом? Я сама тебя найду, ни о чем не думай. Когда нужно будет, найду. Спасибо тебе!» Еще раз повторил он, не решаясь хотя бы даже коснуться ее. В один единственный час, не ставя никаких условий, ни о чем не спрашивая, ничего не требуя, она дала ему все то, что могла дать жизнь, передышку, исцеление, надежду. Не отрываясь, точно стараясь запомнить, она глядела на него, и он понял, что она, эта женщина, на мгновение встретившаяся ему на пути, кто бы она ни была, права. Права и необходима, как сама жизнь. Она и была сама жизнь, и незачем было спрашивать ее имени. У нее никогда не было имени, и не могло быть никакого имени. Уже через день он не мог ясно вспомнить ни лица ее, ни глаз, ни голоса. Но он помнил ее всю. Помнил то, что в эту ночь с ним случилось, как бы какое-то обновление. И еще он помнил, что в людском потоке, разлившемся в ту ночь по Москве, женщина была. Глава 20. Отгуляли последние мартовские метели, и уже в середине месяца в Соловьином лагу начала светить верба. Снега отяжелели, оседали, в солнечные дни пригорки холмы сияли голубоватым, съели уловимой прозеленью, блеском во врагах и низинных местах уже начинали жить вешние воды. В тихие лунные ночи подмораживало, и журчание подснежных ручейков, звонкое и веселое, оживляло чуткую тишину. В полях появились первые проталины, на лесных полянах снег тоже оседал, брался водой. Весна шла дружно. По всем приметам было видно, что большое половодье хлынет в одночасье, и старики, выходя в полдень погреться у завалинок, потолковать о житье-бытье, нюхали воздух, поглядывали на отсвечивающие первой дымной зеленью вершины ракит, предсказывали урожайное лето. В одном из самых глухих распадков Соловьиного лога, в войну еще, больше одичавшего, густо заросшего дубовым кустарником, уцелело несколько старых 300-летних дубов, одиноких и гордых свидетельств былой мощи ушедших навсегда лесов. Дубы росли по склонам лога, укрепляя его, ссыпая на землю в урожайные годы желуди, в половодье их разносило на многие десятки верст. Прорастали они и тут же под отеческим кровом, и весь распадок был забит низкорослой чащей дубника, невообразимо причудливо изогнутого, переплетенного в ожесточенной безжалостной битве за свет, за каждую пять почвы.